Встреча. Вода рвалась из труб, из луночек, из луж, с заборов, с ветра, с кровель, с шестого часа по полуночи, с четвертого и со второго. На тротуарах было скользко, и ветер воду рвал, как вретище, и можно было до Подольска добраться, никого не встретивши. В шестом часу куском ландшафта с внезапно подсыревшей лестницы, как рухнет в воду, да как треснется усталая. И так до завтра автоматического блока терзания дальше начинались, где в предвкушении водостоков восток шаманил машинально. Дремала даль, рядясь неряшливо, над ледяной окрошкой выни, и вскрикивала, и покашливала за пьяной мартовской ботвиньей. И мартовская ночь, и автор шли рядом, и обоих спорящих холодная рука ландшафта вела домой, вела со сборища. И мартовская ночь, и автор шли шибко, вглядываясь изредка в мелькавшего как бы взаправду и вдруг скрывавшегося призрака. То был рассвет, и амфитеатром, явившимся на зов предвестницы, неслось к обоим это завтра, произнесенное на лестнице. Оно с багетом шло, как рамушник. Деревья, здания и храмы нездешними казались, тамошними в провале недоступной рамы. Они трехъярусным гекзаметром смещались вправо по квадрату. Смещенных выносили замертво. Никто не замечал утраты. 1921 год.